Сила любви истинного варвара. Что такое жилище варвара? Это крепость, минное поле и комната ужаса в одном флаконе. Что такое дом генерала варварской армии? Все перечисленное плюс солдатская казарма. И вот в это чудесное, да более знакомое место мы поехали с моим мужем, Ламаром Мастгури. Решили посетить отчий дом Сласи Вольк, заглянуть ненадолго в родные пенаты, чтобы отец поздравил со свадьбой и рвануть, куда глаза глядят. Все мои части тела еще помнили любимый дом, а также сад, лес неподалеку и ледяное озеро, в котором даже змеи превращались в скругленные ветки. Замерзали и засыпали прямо в воде. В любимом доме я пробуждалась от трубного гласа отца. По сравнению с ним, любой охотничий рог. Так, детская свистулька. Бежала на зарядку в сад, пока папа не метал в меня всякие предметы. Он называл их «весомые аргументы в пользу хорошей боевой подготовки». Вначале булыжники для разминки, потом ножи и вилки для тренировки. В лесу я преодолевала полосу препятствий, пока отец продолжал стрельбу по ползучей мигрени. Так он называл меня, любимую кровную родственницу. «Видишь ли, дочка?» — рассуждал Нател Вольк. «Когда мишень движется, я ее едва вижу, а ты ползешь, как улитка. Отсюда и мигрень после удара булыжником по лбу. Запомни!» «Чем быстрее бежишь и перемахиваешь через деревья, тем больше шансов у меня увидеть внуков, а у тебя отдохнуть после обеда». Дом, милый дом. Ламар тихо посапывал в академическом автобусе, совершенно не беспокоясь по поводу отца. Он отлично знал Нателла Вольк по одному совместному походу в Уругру, магический мир с сильными колдунами в придачу. Супруг не сомневался, что они снова найдут общий язык. В последний раз Нател и Ламар даже сыграли в знаменитую варварскую игру «Вырви глаз». Нет-нет, никто ни с кем не дрался и даже не пытался покалечить, что очень странно для игры, придуманной перекрестными варварами. «Вырви глаз» считается доброй забавой. Игроки просто едят красный перец. И тот, у кого первого брызнут слезы, слабак, что проиграл даже растению. Нател и Ламар оказались очень сильны духом и телом, поэтому продул судья, друг отца, Вистрак. Варвары озверели и накормили его перцем так, что у Вистрака еще 3 дня лились слезы. В общем, слегка волновалась перед встречей с любимым отцом только я. Ну, как слегка. За несколько часов до прибытия у меня ни с того ни с сего начала дергаться нога, затем глаз, а потом и пальцы. Когда Ламар проснулся и обнаружил жену, похожую на марионетку бешеного кукловода, он не растерялся. Накинулся, поцеловал, раздел за минуту. Этому варвары учатся почти так же быстро, как и махать кулаками. И мы слились в страстном марафоне. Любовники-варвары. Потрясающие. После них в прямом смысле слова трясется все тело. От удовольствия и изнеможения. Шутка ли, 8 оргазмов? Я млела, кричала, рычала, царапалась. В общем, вела себя почти как порядочная жена варвара. Конечно, до Морделина мне еще далеко. Она умудрялась в процессе заехать мужу в глаз, в ухо и порой даже в зубы. Но я ведь только учусь. Часа через 2 мы очнулись на сиденье диване автобуса, едва дыша. Я собрала себя в кучку, остановила водителя и окатилась парой ведер прохладной воды. Ламар вышел следом, смыл кровь с царапин на спине и скуле, приложил лед к подбитому глазу и довольно подмигнул здоровым. Водитель, к счастью, был мрагулом, давним знакомым нашей семьи, тоже еще со времен походов. Поэтому даже не удивился. Скорее, расстроился, что мы вернулись в автобус прежде, чем он доел 6-ю бургузью ногу. Немного поворчав о том, что совсем оголодал и вообще обед был уже час назад, а сейчас как раз время полдника, шофер завел мотор, и мы тронулись. С места и головой, — потому что в здравом уме к Нателлу не поехал бы никто. И не успела я морально подготовиться, сделать дыхательную гимнастику, выпить валерьянки, наконец. Ее подарила мне лучшая подруга Оля. Как отчий дом появился на горизонте. Я собиралась показать родное гнездо Ламару, но в эту минуту в окно влетел какой-то снаряд, со звоном пробил стекло толщиной в две ладони и приземлился аккуратно у наших ног. Ну, как аккуратно? Он выдрал с корнем прорезиненный половик автобуса и расцарапал днище насквозь. Я осторожно наклонилась, с удивлением разглядывая предмет. Ахнула и посмотрела на мужа, потому что говорить уже не могла. Перед нами лежала женская туфля, примерно 46-го размера. По крайней мере, мне она оказалась чуть-чуть велика. Металлическим каблуком сантиметров в 20 можно было легко пробить не только автобусное окно, но и титановый лист тех же пропорций. На носке торчал острый шип. Ламар приподнял с пола туфлю, примерил на меня взглядом, пораженно сморгнул и спросил: «Я чего-то не знаю о Нателле?» «Да как ты мог?» — хотела возмутиться я. «В том, что мой отец никогда не носил женскую обувь, я не сомневалась. В том, что он носил только женское тело, так называл папаня мою маму, тоже. Но улика поставила в тупик и меня». Водитель икнул, и автобус выполнил незапланированный зигзаг. Когда транспорт свернул на правильный путь, то есть вернулся на дорогу к отчему дому, в лобовое стекло влетели сковородка, куда уместился бы целый кабан, половник литров на 6 и вторая женская туфля, но явная пара первой. Водитель уклонялся от снарядов легко, на ходу стряхивал с волос стекла и почти не ругался. Во всяком случае, после первого его пассажа я слегка оглохла и не уверена, шевелил ли шофер губами или продолжал витиеватые восторги. На лице Ламара удивление сменяло непонимание, а непонимание выражалось в огромных глазах. Они и раньше не казались мне маленькими, но никогда бы не подумала, что муж может настолько округлить глаза. Обычно это делали студенты, когда Ламар затевал очередное представление в стиле «Я веселый доктор Шок, всем прогульщикам урок». «Анализы и лечение — это боль и мучение. Учеба, экзамены и зачеты — вот что спасет вас от нашей заботы». Этот стих сочинил кто-то из студентов Академии войны и мира. И сейчас он служит гимном отделения мужа. Медбратья громко его напевают, когда ведут первокурсника на программу «Антипрогул». Но не успели мы толком удивиться, как навстречу нам выскочил мой отец. Раньше он не выходил гостям из своего трехэтажного особняка, выстроенного из каменных глыб размером с невысокого мрагула. «Видишь ли, дочка, строить жилой дом из глыб размером с нормального сородича опасно. Подумаешь на досуге, что пришел гость. Дернешь к себе, чтобы облобызать от радости, и на тебе дырк в стене», — объяснил свой выбор отец. «В руках Нател Вольк тащил каравай. Вот именно, тащил. Хлеб размером с крупного подростка закрывал папаню почти по макушку. Я узнала его по русым вихрам, что никогда не хотели укладываться в хвостик. Я почти удивилась. Ламар открыл рот так, словно примеривался кусать каравай, и замер. Но тут нас поразили еще сильней. Так что водитель упал с кресла, хотя там и падать-то было некуда. Кресло одной стороной плотно примыкало к дверям автобуса, с другой подпирало второе сиденье. Но шофер умудрился перевалиться через спинку и забраться под кресло. Нам навстречу вышла женщина. Руки в боки, грудь и бедра колесом. И что самое интересное, совсем не великанша. Ростом примерно с мою Олю, правда, шириной с 4 Оли и 2 Алисы вместе взятые. И она совсем не казалась толстой, скорее, этакой горой мышц, в истинно варварском стиле. В руке у женщины болталась кастрюля, куда влезла бы она, я и Ламар в придачу. Незнакомка подмигнула мне, улыбнулась, почти как Вархар при виде Крипса, подпрыгнула, почти как студент, что наступил на электропровод, и сообщила. «Добро пожаловать, дорогие гости! Не проходите мимо!» «А эта дочка — моя новая жена, Танечка. Она зелентка, как жена Вархара из российской деревни. Как она называется?» Послышался сдавленный голос отца. Каравай явно мешал ему говорить, возможно, даже дышать. «Но не при детях же!» Возмутилась новая мачеха. «Короче, там, если одну букву поменять, получится очень матерно, но очень многообещающе. Поэтому не важно, как называется деревня, а важно то, что там мы с любимым нашли друг друга». Мачеха подпрыгнула так, что легко достала до плеча двухметровому отцу, хлопнула его по спине, и Нател зашатался, едва не выронив каравай. «Ну что ж ты так, дорогой?» То ли пожурила, то ли пошутила Зеленка. И опять хлопнула отца по спине. Папань не сдержался, вернее, не удержал каравай. Хлеб полетел в одну сторону, Нател отшатнулся в другую, кастрюля выпала из рук мачехи и покатилась следом за хлебом. Мы с Ламаром понаблюдали, как оба предмета летят по деревне, сбивая с ног местных, бургузов и прочую живность. Остановилась сладкая парочка, кастрюля и каравай, в чьем-то каменном заборе. Внутри дыры, что пробил то ли хлеб, то ли посудина. Я выдохнула, потому что есть каравай, похоже, было опасно для челюсти. Нет, Ламар, конечно, может нарастить несколько зубов энергии жизни и даже перелом зарастить, но очень хотелось еще поцеловаться с мужем в медовый месяц. Танечка пожала плечами, дернула Нателла, чтобы тот восстановил равновесие, улыбнулась, как Изенграсс перед встречей с темной материей, и развела руки в стороны. «Добро пожаловать, дорогая дочка! Добро пожаловать, сынок!» И не успели мы выдохнуть, как оказались смятыми в железных объятиях. И вот пока Танечка, ниже меня на три головы, но шире в плечах раза в полтора, давала волю чувствам, лишив нас с мужем и воли, и кислорода, я размышляла. Нежные и ласковые женщины отцу не подошли. Суровые тоже. Бережливые, добрые, хозяйственные. Ни одна не завоевала сердце Нателла Вольк. Наверное, зелентки знали какой-то особый подход к нашим мужчинам, иначе как объяснить, что Оля, Алиса и Танечка завоевали лучших воинов-варваров? «Кстати, твои булавы немного погнулись!» Позволив нам с Ламаром наконец-то глотнуть воздуха, виновато произнесла мачеха. «Прости, Слася, я хотела позаниматься с ними, как с гирями. В родном цирке у меня были похожие, но металл оказался слабоват». Ламар отшатнулся от Танечки и захохотал. Похоже, вспоминал, как я выступала в роли гимнастки с художествами. Но это уже совсем другая история.